Эмма. Секс хорош. Хорош, но не великолепен. У меня такое чувство, что Эдвард сдерживается, старается быть джентльменом. Но как раз джентльмен мне в постели совершенно не нужен. Мне нужен эгоистичный альфа-самец, которым он явно может быть. Тем не менее, говорить тут есть о чем. Потом я сижу в халате на каменном столе, а Эдвард готовит на нем навоки. Перед этим он надел фартук, какой-то очень женственный поступок для столь мужественного мужчины. Но вот все подготовлено, и он принимается за дело. Сосредоточенность и точность, пламя и энергия подкидывают содержимое вока в воздух и ловит, как какой-то большой разваливающийся блин. Через несколько минут еда готова. Я умираю с голоду. «У тебя всегда были такие отношения?» — спрашиваю я за столом. «Какие такие?» «Как ты говорил? Необремененные, полусмежные?» «Да, уже с давних пор. Понимаешь, я ничего не имею против традиционных отношений, просто мой образ жизни не позволяет их заводить. Поэтому я принял сознательное решение приспособиться к непродолжительным. Я обнаружил, что когда это сделаешь, отношения бывают даже лучше, насыщеннее, спринт, а не марафон. Зная, что ты с человеком ненадолго, начинаешь больше его ценить». «И как долго они обычно длятся?» «До тех пор, пока один из нас не решает их прекратить», — говорит он без улыбки. «Все это возможно лишь в том случае, если обе стороны хотят одного и того же. И не думай, что под необременительными отношениями я подразумеваю отношения без обязательств и старания. Это просто другой вид обязательств, другой вид старания. Некоторые из самых совершенных моих отношений длились не больше недели, некоторые — годами. Продолжительность не имеет значения, только качество. «Расскажи о тех, которые длились годами», — говорю я. «Я никогда не рассказываю о своих бывших возлюбленных», — твердо говорит он. «И о тебе никому рассказывать не буду». «Ладно, теперь моя очередь. Как у тебя расставлены специи?» «Специи?» «Да. Я не смог найти кумин, и теперь этот вопрос не дает мне покоя. Они явно расставлены не в алфавитном порядке и не по сроку годности. Может, по вкусовому профилю или по компонентам?» «Шутишь, что ли?» Он смотрит на меня. «Ты хочешь сказать, что они стоят в случайном порядке?» «В абсолютно случайном». «Ого», — говорит он. «Мне кажется, недоумевает он иронически». «Но Эдварда иногда не поймешь». Уходя, он говорит мне, что вечер был чудесный.